Пока танский наставник Сюаньцзан смотрел, как зажгли фонари в монастыре, а затем отправился в пригород и дошел до самой восточной заставы, глядя на гулянье, наступила уже вторая ночная стража. Утомившись, танский монах отправился на покой. На следующий день он обратился к монахам со следующими словами. «Когда-то я дал обет приводить в порядок все пагоды, которые встретятся на пути. Вот и сейчас хочу попросить вас открыть пагоду, чтобы я мог выполнить свой обет». Монахи распахнули двери пагоды. Тем временем Шасен достал рясу наставника и последовал за ним. Когда они прибыли в первый ярус пагоды, танский наставник облачился и совершил молебствие перед изображением Будды. Затем взял веник и обмел им пыль во всем первом ярусе. Потом он снял облачение и передал его Шасену. Тот обмел второй ярус. Так, чередуясь, они обмели всю пагоду до самой макушки. На каждом ярусе они обметали пыль со статуи Будды, открывали окна и, прежде чем перейти в следующий ярус, любовались и восхищались этой великолепной постройкой. Уже вечерело, когда они закончили работу и сошли вниз. Повсюду зажглись фонари и потешные огни. Наступала ночь 15-го числа, праздник фонарей. Монахи обступили Сюаньцзана. «Уважаемый наставник», — молвили они, — «вы видели праздничные фонари только у нас, в монастыре и в пригороде у восточной заставы. А нынче вечером начнется настоящий праздник. Пойдемте в город, поглядим на золотые фонари. Каково ваше мнение?» Сюаньцзан с радостью согласился и вместе с Сунь Укуном и остальными учениками в сопровождении толпы монахов отправился в город на праздник фонарей. Пышен праздник Юаньсяо. Вслед за ночью новогодней на 15-е утро к нам в дома стучится он. Юаньсяо — праздник фонарей. В этот день впервые ветер веет ласкою весенней, а прохладный синий вечер весь огнями озарен. В шумном городе повсюду фонари висят цветные, мирным хором, стройным хором песни льются до зари, и везде, вдоль главных улиц и на площадях базарных, ясным светом пламенеют расписные фонари. Вот луна из тьмы восходит, круглым зеркалом сверкая. То серебряное блюдо поднял в небеса Пин-И. Пин-И — имя духа, который по преданию первоначально управлял силами Ян и Инь. Фонари внизу пестреют, то волшебная ткачиха на парчу кладет узоры прихотливые свои. На луну в глубоком небе фонари свой блеск бросают, сразу небо вдвое ярче озаряется огнем, а в ответ луна из мрака льет на них свое сияние, сразу в десятеро ярче блещет улицы, как днем. Над искрящейся рекою на цепях мосты повисли, до утра смотри, любуйся, не насмотришься на них. До утра, броди вдоль улиц, сотой части не осмотришь фонарей разнообразных, вышитых и расписных. Круглых, гнутых, шестигранных, сливовым цветам подобных, из материи, из бумаги, что блестит, как вешний лед. Эти светят над дверями, вход приветливо украсив, те, качаясь на деревьях, ночь сияют напролет. Эти с высоты свисают, словно грецкие орехи. Те цветами ненюфара распустились на ветвях. На больших шестах вдоль улиц черных львов плывут фигуры рядом с белыми слонами, будто в сказочных краях. Ненюфар — лотос. У навесов на высоких тонких мачтах реют в небе фонари морские раки, черепахи и угри, и, качаясь как живые, под карнизами резными блещут фонари ягнята и зайчата фонари. Вот фонарь, летящий сокол, рядом с ним сидящий феникс. Все сверкают от потешных, от затейливых огней. И на гнущемся бамбуке с громким пением проносит злобно скалящихся тигров и стремительных коней. Вот на аисте могучем и оленя белоснежном долголетие Бог проехал, что любому сердцу мил. Вот горят, переливаясь, кит и рыбка золотая, на которых в дни былые, говорят, Либо уплыл. Либо, 701-766 годы, прославленный поэт эпохи Тан. Вот фонарь с огнистой горкой, на которой, по преданию, сонмы духов отовсюду собираются в ночи. Вон, вращается, играя, и другой фонарь чудесный, на котором полководцев скрещиваются мечи. Тысячи и сотни сотен праздничных домов сверкают на террасах и на вышках, всюду реют фонари, и от их цветного блеска на десятки ли сиянием облаков края покрыты, будто бликами зари. Здесь копыт веселый цокот, мелодичное брецание серебра чеканной сбруи в самоцветах дорогих. Там повозок громыхание, и за шторками сквозными прихотливые прически знатных модниц городских. А из комнаток нарядных, у перил узорных стоя и украдкой раздвигая занавесок легкий газ, прислонясь к плечу подруги, взявшись за руки стыдливо, с восхищением смотрят девы, с торжества не сводят глаз. У мостов, повисших круто, над зеленой водою, крик и шум толпы нарядной, паланкинов длинный ряд. Громкий хохот раздается средь веселья хмельного, ходят подвое гуляки, забавляются острят. До утра нарядный город полон музыки и шума. До утра не молкнет гомон, и толпится пестрый люд. До утра свистят свирели и рокочут барабаны. До утра повсюду песни благозвучные поют. Чтоб уверить вас, читатель, что все это правда, надо привести для доказательства вот еще какие стихи. Если край безмятежный и довольством и счастьем богат, в нынешний день Юаньсяо всюду радостно песни звучат. Если долгие годы всюду царствуют мир и покой, собираются люди на гулянье веселой толпой. На ликующий город в новогоднюю ночь посмотри, под огромной луною ясным светом горят фонари. Значит, дождь благодатный оросит расцветающий край, будут ветры послушны, будет снова большой урожай. В это время были сняты все уличные запреты полицейских властей. Бесчисленные толпы людей шумели и веселились в свое удовольствие. Плясали, ходили на ходулях, катались на слоне, было много ряженых. В разных концах города то тут, то там устраивались любопытные зрелища. Посмотреть все не было никакой возможности. Наконец танский наставник с монахами протиснулся сквозь толпу к мосту, на котором были установлены золотые фонари. Подойдя ближе, он увидел три огромных светильника величиной с добрый чан, над которым красовались двухъярусные ажурные башенки, сплетенные с тонкой золотистой проволоки. Внутри башенки были выложены тонкими пластинками из глазури и светились так ярко, что затмевали сияние луны. Масло в светильниках издавало приятный запах. Танский монах заинтересовался. Что за масло в этих светильниках? От него исходит такой сильный и приятный запах. «Почтенный наставник», — ответил один из монахов. «Ты, конечно, не знаешь, что у нас есть уезд, который занимает площадь в 240 ли и называется уездом осеннего неба. Там ежегодно 240 больших дворов должны вырабатывать масло для этих светильников. Повинности других уездов неизмеримо легче, нежели та, которая выпала на долю этих 240 дворов. Каждый двор ежегодно затрачивает больше 200 лянов серебра. Ведь это не просто масло, а душистая стиракса. Стиракса — ароматная смола. Каждый лян его обходится в 2 ляна серебром, а один ху стоит 32 ляна. В каждый светильник входит 500 ху, стало быть, в 3 светильника 1500 ху, за что следует уплатить серебром 48 тысяч лянов. Если считать еще и другие расходы, то набежит более 50 тысяч лянов, а гореть эти светильники будут всего-навсего 3 ночи. Да разве возможно, чтобы такое количество масла могло выгореть за 3 ночи, — изумился Сунь Укун. — Ничего удивительного в этом нет, — ответил монах. — Фонарь имеет 49 огромных фитилей. Фитили сделаны из пеньки, обмотаны шелковой ватой, и каждый из них толщиной с куриное яйцо. Если в течение этой ночи, пока горят светильники, сюда снизойдут воплощенные Будды, то уже на завтра масла в сосудах не останется, и свет фонарей начнет меркнуть. — Вот это здорово! — расхохотался Джубадзе. — Выходит, что достопочтенные Будды забирают даже масло из светильников? — Да, ты совершенно прав, — невозмутимо подтвердил монах. — Жители города знают об этом, передают своим потомкам, и так из рода в род. Это повелось с древнейших времен. Если масло из сосудов исчезает, значит, Будды приняли подношение. В такой год, разумеется, бывает обильный урожай. Если же масло остается нетронутым, обязательно случается лихолетие с неблаговременными дождями и ветрами. Вот почему люди не жалеют силы денег на столь дорогое подношение. В это время послышалось зловещее завывание ветра. Люди в панике стали разбегаться. Монахи, сопровождавшие Сюаньцзана, тоже собрались бежать. — Почтенный наставник, надо возвращаться! — взволнованно говорили они. — Надвигается буря. Это сами Будды спускаются с небес поглядеть на праздник фонарей. — Откуда вы взяли, что это Будды? — недоверчиво спросил танский монах. — Ну как же? Так бывает из года в год, — ответил один из монахов. — Если ветер поднимается до наступления третьей ночной стражи, все знают, что это предвещает сошествие Будд и спешат поскорее укрыться. Я и мои ученики всегда только и думаем о Будде, молимся и поклоняемся ему, — сказал танский наставник. Если в самом деле Будды соблаговолят сойти с неба в этот замечательный праздник, то мы останемся здесь и поклонимся им. Это будет для нас великое счастье. Как не уговаривали его монахи, он так и не пошел. Вскоре в струях ветра действительно появились 3 Будды, которые приблизились к золотым светильникам. Танский наставник пришел в сильное смятение, вбежал на мост, повалился на землю и начал отбивать поклоны. Сунь Укун поспешно одернул его и поднял на ноги. — Наставник, это не Будды, — решительно произнес. — Это злые духи-оборотни. Едва успел Сунь Укун произнести последние слова, как огонь в светильниках потускнел, раздался резкий свист, оборотни подхватили танского наставника и умчались с ним в сильном порыве ветра. С какой горы и с какой пещеры появились эти оборотни, никто не знал. Хотя оборотни уже в течение многих лет под видом Будд являлись на праздник золотых фонарей. Джубадзе метался из стороны в сторону, разыскивая наставника. Шасен с перепугу поднял невообразимый шум. — Братцы, — остановил их Сунь-Укун, — не надо шуметь. За чрезмерную радость наш наставник поплатился. Его похитили злые оборотни. — Отец наш, откуда ты знаешь, что его похитили оборотни? — спросили монахи. — Эх вы! — смеясь, отвечал Сунь-Укун. — Простые смертные, по своему неведению вы годами даете оборотням дурачить себя. Да еще уверяете, что это живые Будды приходят к вам на празднество и принимают ваши подношения. Ведь те, что примчались сюда с порывом ветра в облике Будды, как раз и есть оборотни. Даже мой наставник не сумел их распознать. Взбежал на мост поклониться им, а они погасили огонь, наполнили маслом свои посудины и заодно похитили нашего наставника. А я замешкался и не успел спасти его. — Что же делать, как быть? — озабоченно спросил Шасен. — Не будем медлить, — отвечал Сунь-Укун. — Возвращайтесь с монахами в монастырь, стерегите коня и поклажу, а я с попутным ветром догоню оборотней. Ну и Сунь-Укун. Он стремительно вскочил на облако, поднялся высоко в воздух и, определив по запаху, что оборотни отправились на северо-восток, пустился вслед за ними. К утру ветер стих. Впереди показалась огромная гора, совершенно неприступная. Замечательная это была гора. Вот послушайте. Вершины пропасти вокруг видны сквозь утренний туман, и воды чистых родников извивами сбегают вниз. С обрывистых отвесных круч свисают тысячи лиан. На гребнях оголенных скал растут сосна и кипарис, а за рассветной полумглой уже курлычат журавли, и в облаках гусиных стай немолчный слышен разговор, и словно копий боевых ряды возносятся вдали, то голубеют острия огромных неприступных гор. Громады вековечных скал уступами уходят ввысь, как будто кто-то глыбы их стеной сложил до облаков, и вверх на сотни сотен жень вершины круто вознеслись, изогнутые гряды их, как сотни каменных подков. Жень — древняя мера длины в 8 чи, около 2.5 метров. Раскрылись горные цветы, лес одевается листвой, все дышит радостью вокруг, весны приветствуя приход. Кукушки, иволги кричат, перекликаясь под горой, восторг переполняет их при виде всех ее красот. Но как хребет невеличав, как непричудлива гора, опасны крутизны ее. Лишь смельчаку по ним пройти. Всегда безлюден этот край. По целым дням броди с утра среди утесов и чащоб, людей не встретишь на пути. Зато не раз услышишь здесь, украдкой прячась за скалой, то барса разъяренный рык, то тигра громогласный рев, а в чащах бродят кабарги, олени носятся стрелой, увидишь белых зайцев тут и злых охотников-волков. Десятки полноводных рек сбегают с этих диких гор, и на десятки тысяч ли от них подножия текут. Стремительно бежит вода, упрямо рвется на простор, и шумно плещется, крутясь, кипя среди гранитных груд. Утвердившись на вершине скалы, наш великий мудрец стал искать глазами дорогу или тропу. И вдруг увидел четверых путников, гнавших перед собой трех баранов. Они спускались по западному склону горы и покрикивали «Кайтай!». Кайтай — возглас, выражающий пожелание благополучия и процветания. Великий мудрец метнул на них огненный взгляд своих золотистых очей и сразу же признал в них духов времени, ведающих годами, месяцами, днями и часами. Они приняли человеческий облик и приближались к нему. Суни-кун тотчас достал посох, помахал им, и он сразу стал толщиной в плошку, а длиной, пожалуй, в 2 джана. Спрыгнув со скалы, Сунь-укун закричал духом. — Эй, вы! Куда пробираетесь тайком? Хотите замести следы? Духи сконфузились. Они не ожидали, что Сунь-укун узнает их. Прогнав баранов, они приняли свой настоящий облик, отбежали на обочину дороги и почтительно поклонились Сунь-укуну. — Великий мудрец, прости нам нашу вину, — взмолились они. — Вы, видно, совсем обленились, пользуясь моим попустительством, — сказал Сунь-укун. — Все это время я не обращался к вам. Вы даже повидаться со мной не приходили. Что же это такое? Почему вы покинули наставника и не охраняете его? Куда собрались? Говорите. Твой наставник позволил себе некоторую вольность, неподобающую преподобному монаху. В монастыре Милосердия Будды в округе Золотой Покой он проявил неумеренный интерес к веселым зрелищам. А ведь чрезмерное счастье всегда порождает несчастье, а излишнее веселье — печаль. Вот почему его и схватили злые оборотни. Сейчас при нем незримо находится дух Вихара, хранитель кумирин Будды. Он оберегает его. А мы вышли лишь за тем, чтобы встретить тебя и доложить о наставнике, так как боялись, что ты, не зная здешних мест, будешь долго искать. Нам было известно, что ты ночью отправился в погоню за похитителями. Если то, что вы говорите, правда, и вы вышли лишь за тем, чтобы встретить меня и рассказать о наставнике, то зачем вам понадобилось менять свой облик, гнать перед собой каких-то баранов, да еще кричать что-то непонятное? Как же непонятное, ведь это мы поздравляли тебя с первой луной Нового года. А чтобы было полное соответствие со словами «кай-тай», мы и взяли 3 баранов. 3 барана по-китайски «сань-ян» звучит так же, как и первая луна. «Кай-тай» означает «процветать». Таким образом, «сань-ян-кай-тай» значит «желаю процветания в первой луне». Этим мы хотели выразить пожелание удачи в избавлении твоего наставника от еще одного злоключения. Раздосадованный Сунь-укун уже собрался бить духов, но последние слова тронули его, и он пощадил духов. Убрав посох, он перестал хмуриться и с веселым видом приступил к расспросам. «Неужели здесь, на этой горе, обитают оборотни?» «Совершенно верно», — ответили духи. «Они живут как раз на этой горе, которая называется горой Черного Дракона. А в этой горе есть пещера под названием Черная Пещера. Там и находятся 3 оборотней. Старшего зовут Великий Князь, удалившийся от холода, среднего — Великий Князь, удалившийся от жары, а 3-го — Великий Князь, удалившийся от суеты. Они живут здесь уже 1000 лет и с детства пристрастились к ароматному маслу стиракса. С того года, как они превратились в оборотни и под видом Будд начали появляться в округе Золотой Покой, все должностные лица этого округа, обманутые ими, установили золотые светильники с ароматным маслом стиракса. И так из года в год, во время праздника фонарей, оборотни принимают облик Будд и забирают ароматное масло. Увидев своего наставника, оборотни сразу смекнули, что у него непорочное тело праведного монаха. а потому его и утащили в пещеру. Теперь они собираются срезать мясо с костей твоего наставника, поджарить его в масле стиракса и съесть. Поспеши скорей на помощь и приложи все свое умение, чтобы спасти его. Суню-кун выслушал духов времени и велел им удалиться.